Глава 20. Компаньон. Хотя к вызову в милицию Орест Григорьевич Усольский себя морально и подготовил, звонок следователя Киселевой и приглашение на допрос в Щеголевский УВД стали для него неприятной неожиданностью. А кому понравится беседовать со следователем, когда компаньон, ваш старый приятель, с чьей-то чужой помощью отдал Богу душу? Однако то, что следователь Марианна Ивановна Киселева особо весьма молодая, Ареста Григорьевича несколько успокоила и взбодрила. Во-первых, всегда приятнее иметь дело именно с молодой и привлекательной женщиной в любом ее качестве. А во-вторых, с молодых какой спрос? И какой у них опыт в таких делах? Беседовали они с глазу на глаз. Следователь была в милицейской форме с капитанскими погонами. И хотя компьютер стоял на ее рабочем столе, заполнять протокол допроса приходилось ей по старинке. От руки шариковой ручкой. В ящике стола, Усольский про это не знал, прятался включенный диктофон. Марьяна записывала допрос на пленку специально, чтобы потом послушать вместе с Катей и проанализировать. «Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Распишитесь здесь». Марьяна чиркнула ручкой и подвинула бланк Оресту Григорьевичу, примостившемуся на краешке стула. Он опасался помять свой новый костюм. Расписался. «Как продвигается ваше расследование?» «Успешно. Вы ведь заинтересованы в том, чтобы мы как можно скорее поймали убийцу Владлена Ермолаевича Авдюкова?» «Конечно, я заинтересован. Мы все заинтересованы. Мы все были шокированы этим убийством. Этой жестокостью. Леня, Владлен Ермолаевич был честным, порядочным человеком. В жизни ему пришлось нелегко, система нас всех не щадила. Но он честно служил своей родине, всегда смотря в будущее. Вы понимаете, о чем я?» «Нет», — сухо сказала Марьяна, — «не совсем. Предпринимателем он был успешным?» «Да, нам как-то сразу с ним повезло. Наше сотрудничество сложилось с самого начала, хотя прежде ни он, ни тем более я и не думали, что будем заниматься бизнесом. Вы кто по образованию?» «Я закончил институт военных переводчиков, дипломатическое отделение. Сначала недолго работал в МИДе, Усольский вздохнул. Потом я был свободным публицистом. Это были годы политической борьбы. Годы больших разочарований, больших надежд. Ваше поколение, наверное, этого времени совсем не помнит. В перестройку я участвовал в работе сразу нескольких правозащитных фондов. Затем ушел в бизнес». «Новости, я надеюсь, вы смотрите регулярно?» – спросила Марьяна. «Так вот, каждый раз, когда убивают бизнесмена, первая основная версия – связь с финансово-коммерческой деятельностью». «Это мне известно», – Усольский кивнул. «А вам известно, что по статистике первый основной подозреваемый по этой версии, как правило, компаньон потерпевшего?» «Что ж, и это для всех нас давно не тайна». «Ну и как же мы будем с вами разговаривать?» «Задавайте вопросы», – Усольский усмехнулся. «Хотя презумпция невиновности и неотъемлемое право всякой, даже еще только нарождающейся демократии, я вижу в этих стенах все еще в новинку. Я постараюсь развеять ваши подозрения». «Вы знали о том, что Авдюков собирается на отдых в Парус?» «Знал, он сам мне сказал. У нас так заведено. Когда один компаньон отдыхает, другой занимается делами. Фирма не может оставаться без присмотра». «Вы бывали в Парусе?» «Неоднократно». «Снимали номер?» «Нет, пользовался клубным бассейном и кортами. Мы ведь с женой живем неподалеку». «Такая фамилия Лосев вам знакома?» «Нет», — Усольский нахмурился, словно припоминая. «Нет, не слышал». «Что за контракт вы выиграли по тендеру?» «А, вот что вас интересует. Да, это весьма выгодный контракт, нам повезло с Леней. Конкуренция была серьезная. Контракт на разработку карьеров с последующей поставкой добытого сырья. Если вас интересует, я ознакомлю вас со всей документацией и по самому контракту, и по конкурсу. У нас там все согласно букве закона». «Вы говорите, вам повезло. Что же, вы никаких усилий не прилагали с Авдюковым, чтобы получить этот подряд?» — спросила Марьяна. «Титанических усилий это нам стоило», — Усольский усмехнулся. «Если бы не напоры и энергии Лени, я бы этого не сдюжил, отступился бы». «Связи помогли?» «Конечно, куда без них». Ваши конкуренты в результате много потеряли? Я думаю, немало. Что же вы не говорите мне, что Авдюкова могли убить именно за то, что он выиграл тендер? Спросила Марьяна. А вы хотите, чтобы я это сказал? Вы же собирались развеивать мои подозрения? Только не таким примитивным способом, Усольский покачал головой. Мы вместе работали, вместе и выиграли. Но я-то жив. Что же, я должен признать, что в деловом плане уступаю Лене? И для того, чтобы его устранить, его надо убить. А меня можно не брать в расчет. Если причина убийства была бы тендер и конкурс, и чьи-то потери и месть, нас бы убили обоих. Мы же были равноправные и равнозначные компаньоны. Марьяна посмотрела на Усольского. Фразу «нас бы убили обоих» он произнес с легкой бравадой. «Так значит, это вы устранили своего компаньона?» — спросила она. «Нет, к убийству я не причастен». «Кого в таком случае вы подозреваете?» «Никого. Я не знаю, понимаете?» Ходят слухи, что он был отравлен. Кому понадобилось травить его? Может быть, все-таки это какая-то чудовищная ошибка? Вряд ли это ошибка. Между прочим, совершено еще одно убийство. Убит один из главных свидетелей, и он же сообщник отравителя, сказала Марьяна. Но вам, конечно, по этому поводу мне нечего сказать. Абсолютно нечего. Хорошо. Найдутся у нас с вами иные темы для беседы. Вы были в курсе отношений вашего компаньона и сотрудницы вашей фирмы Олейниковой? Я был в курсе. Я этого, мягко говоря, не одобрял. Но осуждать Леню я не осуждал. Чувство так-то не позволяло, да? Да. Усольский вздернул подбородок. И еще кое-какие причины, да? Что вы имеете в виду? Авдюков знал о ваших отношениях с его дочерью? Спросила Марьяна. Усольский откинулся на спинку стула. «Вы видели нас». Он с досадой вздохнул. «Конечно, вы нас видели тогда. Я прошу вас, это должно остаться здесь, в этих стенах. Вы что, записываете это в протокол?» Марьяна отложила ручку. Диктофон в ящике стола записывал. «Алина Авдюкова, студентка второго курса», — сказала она. «А у вас предпенсионный возраст уже». «Вас это не смущает?» «Нет, нас с ней это не смущает. Мы любим друг друга». «Авдюков об этом знал?» «Нет. Я хотел ему сказать, объясниться, но сначала надо было уладить все проблемы. Я хочу жениться на этой девушке. Она удивительная девушка, редкая. Это большое счастье встретить в жизни такую девушку. Но я женат». У нас с женой был долгий брак, и если сейчас мы на грани разрыва, я все равно не могу вот так. Разом все, Усольский вздохнул. Собственно, какое вам дело, что я оправдываюсь? Наши отношения с Алиной никакого касательства к убийству ее отца не имеют. Да? А мне вот кажется по-другому. Для того, чтобы спрашивать мужчину о таких вещах, сухо заметил Усольский, надо знать жизнь. И знаете, надо быть... «Вы Достоевского читали?» «Вы на господина Свидригайлова не тянете», — хмыкнула Марьяна. «Я и не претендую. Мне что же, вызвать сюда Алину Авдюкову и провести между вами очную ставку?» «Вы не посмеете». «Вы умеете обращаться с оружием?» — спросила Марьяна. «Умею. Правда, это было давно, еще в институте. На охоту не ездите?» «Нет, при чем здесь какая-то охота?» «Вы знали о привычке Авдюкова пить нарзан в кровати сразу после пробуждения?» «Знал. Это якобы какая-то очистительная водная диета, выведение солей и шлаков из организма. Чушь полнейшая. Но он ей просто бредил». «Ваша жена знает о вашем романе с дочерью своей школьной подруги?» — спросила Марьяна. «Мне кажется, этот вопрос вообще не имеет никакого отношения к предмету вашего расследования». «А я из любопытства интересуюсь. Из чисто женского любопытства. Вам не кажется, что это жестоко?» «Нет». «А что это подло и аморально?» «Не вашему разнузданному поколению читать мне нотации на моральные темы». «Неужели вам совсем не жаль своей жены? Не жаль вдовы Авдюкова? Не жаль Алины?» «Да я за эту девочку жизнь готов отдать», — сказал Усольский. «А с Нателлой, с женой, мы как-нибудь это переборем. Она у меня умная женщина». Она должна меня понять. «Знаете, вы совсем не убедили меня в том, в чем намеревались убедить. Что я не совершал убийство?» «Да. Не зря все же в теории криминалистики версии разрабатываются». Мариана поставила в протоколе точку. «Ну что же, на этом пока закончим, уважаемый Орест Григорьевич. Но это только начало наших встреч с вами и бесед. Попрошу вас являться ко мне, а впоследствии, может, и к прокурору, по повестке точно в срок, иначе я буду вынуждена доставить вас под конвоем. Если у вас есть лишние деньги, можно уже и об адвокате похлопотать. Я не совершал убийства, мне не нужен адвокат. Все так говорят сначала». «Я не все». Усольский встал, выпрямился. «Скажите просто, вы не хотите и не умеете искать, поэтому хватайтесь за самую избитую версию. Самые избитые версии, как правило, и верны». «Да нет же, нет, к черту версии, посмотрите мне в глаза, ну!» Усольский резко наклонился. «Ну что, я убийца? Да я столько лет боролся за то, чтобы мир и эта ваша контора хоть чуть-чуть изменились. Вы меня не знаете. Я материал для разных там следственных экспериментов, неподатливый. Я знаю, что я невиновен. И я вам не позволю, слышите?» Марьяна кивнула. «Слышу. У меня слух стопроцентный». «Алину вы сюда не вызовете. Я ее не пущу», — жестко отрезал Усольский. «А вашу жену?» «Вы не понимаете. Она нездорова». Усольский снова опустился на стул. Он сильно волновался. «Она очень впечатлительна. Однажды она сильно меня испугала. Она попыталась, в общем, она хотела покончить с собой. Я прошу вас. Я вас прошу как человека, как женщину. Не говорите ей. По крайней мере, до того, как я должен сказать ей это сам. Успокоить ее, насколько это возможно. Подготовить. Если она узнает все это от вас, то... Ну, я прошу вас, подождите хоть немного. Кто убил вашего компаньона? Я не знаю. Слово даю. Я хотел бы это знать так же, как и вы. Вы бы рискнули назначить денежное вознаграждение из средств фирмы за поимку убийцы? Конечно. Марьяна поставила в протоколе допроса время его окончания. Нет, Орест Григорьевич, сказала она после паузы. Все-таки лучше вам готовить деньги на хорошего адвоката.